А что это за шум такой интересный? Будто по песку кто-то бежит с двух сторон. Неужто корсаки смелости набрались? Активировав слух, я едва не чертыхнулся. Крупные ящерицы, собратья того бедолаги, раскрыв пасти, спешили в моем направлении. Все бы ничего, новый противник не выглядел сильно опасным, но вот его количество. С запада приближалось не меньше 2,5 десятков, дальше сбился, а с севера и того больше. Что делать? Как это что? Моя добыча, я его честно победил. Почти. Возможно, они мстить бегут, я же не знаю, с кем тут и кого междоусобицы, и со мной они вряд ли разговаривать будут. Так что война. Быстро приняв решение, я взбежал на тушу манго и тут же запустил сферу в тех тварей, что приближались с севера, заряд небольшой, всего-то пару сотен единиц, скорее пробный камень. Не став дожидаться результата, активировал щит сварога, превратил его в циркулярный диск с неприятно длинными зубьями и отправил подарок на запад. Это будет поинтереснее, мстительно подумал я, рассматривая вспышку на севере. Донесся звук взрыва, получилась гулка, стоило ему стихнуть, как послышалось шипение десятков глоток, даже свист циркулярки заглушили. Похоже, кого-то наглухо завалил, что не понравилось. Вот вам еще, в них устремился следующий снаряд, уже мощнее. Приходилось контролировать движение диска, что непросто, и мои старания были вознаграждены. Преобразованная сфера вращалась не только по своей оси, еще и поперек закручивалась, издавая при этом неповторимый свист. Первый попавшийся на пути ящер не понял, что видит, да и времени на посмотреть у него не было. Диск снес ему башку, перепахав при этом половину тела. Подчиняясь команде, он скользнул влево и вперед, это стоило жизни еще двум. Надо отдать должное, ящеров это не остановило, даже скорость прибавили. С северной стороны громыхнуло, ударная волна толкнула в бок, заставив покачнуться. Это стоило мне концентрации. Диск, пробив очередную жертву, тупо зарылся в песок и взорвался. Фонтан грунта взвился в темные небеса, осыпав немаленькую территорию, тем самым заглушив на какое-то время атаку с запада. Я хотел было радостно потереть руки, но шум с другой стороны заставил обернуться. На меня неслась такая тварь, что захотелось вскочить на плоскость и свалить куда подальше. Пустынный ящер уровень 82. Похоже, папа ихний или мама, впрочем, мне без разницы, если атакует, войнушка закончится. А допускать этого нельзя, обещал же, надо выполнять. Тонкая, едва заметная игла в одно мгновение удлинилась на 20 метров, почти 2500 единиц в секунду, просто уйма энергии, однако оно того стоило. Игла пробила череп ящера на вылет, тот махал хвостом на бегу и потому его лишился, посмертно. Сим, нарекаю тебя, игла сварога. Не успел я похвалить себя за талант и изобретательность, как получил удар с неожиданной стороны, сзади прямо в ноги прилетело. Не поняв, что это, я кувыркнулся с туши, лишь в конце среагировал, ловко приземлившись на песок, благодаря чему потерял только один щит. Но беды мои уже начались. Расслабился, следил за двумя направлениями, когда их как минимум четыре. Хитрая тварь умудрилась проскочить незамеченной, возможно, навык какой, неважно, хотела оттяпать мне ногу, помогли навыки. Сейчас ящер 38 уровня, ощерившись немаленькой пастью, занял мое место, но останавливаться на достигнутом не собирался, потому словил глоткой мелкую сферу. Взрыв я услышал, переключив внимание на подступающего противника. А тех немало, обступали со всех сторон, перли напрямую, как теперь разобрать, кто из них северный, а кто с запада приперся. В одну сторону метнулась игла сварога, поразив сразу двух ящеров, в другую метнулась сфера. С последней я малость переборщил, шарахнуло так, что опять полетел кувырком и потерял сразу два щита. Попробуй сконцентрироваться, когда нападают с трех сторон. Система решила поиздеваться, сквозь вату оглушения послышалось скрежетание когтей, а поскольку деревьев тут и в помине не было, значит, бежали по кожаной туше. Удар. Я лечу в сторону, но ловкость-то зашкаливает, приземлился на обе ноги. Толку с того мало, потерял последний щит, а прямо перед носом клацнула зубастая пасть, в последнюю секунду увернулся, чтобы нарваться на другого ящера. Тот не стал мудрить, взял и цапнул за самое доступное место, то есть за ногу, другой вцепился в правое плечо. Я заорал, что среди шипения противника прозвучало странно. Не меньше десятка тварей спешили ко и без того превосходящим меня силам, оставались какие-то мгновения до полета на респ. Но сдаваться я не собирался, обещал же, ну так получите и распишитесь. Зародившаяся игла сварога была не больше метра в длину, но разве это проблема? Главное, придать ей гибкость, с чем я справился за долю секунды. Неприятная ситуация стимулировала мозговые импульсы. Тонкая, прямая, как лазерная указка линия превратилась в весьма подвижный змеиный хвост. Я не стал останавливаться на достигнутом. Взмах руки, пожалуй, единственное, что оставалось мне доступным, и хвост удлинился втрое, а его кончик обзавелся длинными, острыми шипами, что тут же срубили пару чешуйчатых голов. Брызнуло горячим, а я все еще продолжал движение, захрустела ткань. Это ящер не смог удержать меня зубами, те провернулись среди жил, выдираясь из мяса, моего, между прочим. Скрипя зубами от боли, я крутанул своей плеткой над головой, перерубив позвоночники сразу нескольким тварям. Взмах, удар, нога стала подводить, но я смог удержать равновесие, благо было за что уцепиться. Лапа твари, торча странным изваянием прямо в небо, все еще подергивалась, за нее и схватился, одновременно устанавливая откатившийся щит. Зашипело откуда-то сверху, тут же прилетело в спину, я полетел вперед, минус щит, да вы достали. Злость придала силу, плетка взлетела, я крутанулся на месте, в глазах затуманилось, левая нога не просто болела, она кричала из последних сил, и это придавало мне уверенности. Взмах, удар, взмах, удар. Перед тем, как провалиться в темноту, я успел бросить плетку, не зная куда, лишь бы кого задеть. С трудом раскрыв рот, я выплюнул вязкую, солоноватую жижу. Память – штука странная, потому я не сразу вспомнил, что, собственно, происходит и где я нахожусь. Хотел позвать Еву, но муть в мозгах начала стабилизироваться, вспомнилась хитрая морда Конопатыча, обучение, мурсы, злобные собаки, а затем мое тело вспомнило, что оно все еще живое, дрыгается и агонизирует от дикой боли. Ха-ха, даже кашлянуть не получилось. Попытался открыть глаза, но те словно суперклеем прихватили. Вспомнил про слух, включил навык. Что-то капало, бурчало, бурлило, а еще эта вонь и неприятная жижа под лопатками. Где я? Глава 9. Получено 10 единиц технических характеристик. Сегодня система пошутила, решив не отправлять меня на респ. Пока думал, что делать, забрался в логи. Если следовать местной логике, то осталось одно испытание, если, конечно, нет тенденции на увеличение, сейчас это не важно, главное освободиться. Дело в теле, как бы это тупо ни звучало, оно было зажато, ноги, обе руки, лежал я в позе Христа, все конечности чем-то доприжаты, вернее, понятно чем, догадаться нетрудно. К тому же навык слуха начал что-то показывать, выполз из нокаута, так сказать, изрубленные твари, словно мстя за свое убийство, раскидали по мне куски своих тел. Были и странности, я вроде как в пустыне, а в ней обычно жарко, здесь же, холодок и влага, жаль, что не вода. Делать нечего, нужно выбираться. Попробовал пошевелить правой кистью, зажато капитально, а выдернуть места не хватает, да и сил не сказать, что много. С левой дела чуть получше, могу шевелить пальцами. Потихоньку, терпя боль и борясь с онемением, расшевелил кисть, с натугой выдернул, начал разминать. Дальше предстояла задача посложнее, приподнять часть тела, это придется сгибаться в пояснице, заодно и проверю, есть ли серьезные переломы. С хрустом и матами приподнял левую часть тела, болело плечо, ноги и отбитая задница, хотя не просто вся, ее, похоже, пытались откусить. Правую руку выдернул с большим трудом и содранной кожей, придавило чьей-то лапой. Только сейчас сообразил, что лежу я вовсе не на грунте, чешуйчатая кожа, слева, буквально в каких-то сантиметрах, нащупал острые шипы. Начал протирать глаза, жалея, что не переоделся перед боем, тактический шлем в этом отношении выручает. Глаза буквально залило кровью твари, и та уже подсохла. Ладно, видеть я пока не смогу, тут вода нужна или подождать, когда окончательно высохнет и отшелушится. Вновь включил дар слуха, он наконец-то заработал на полную. Наверху что-то шуршало, расслышал, как переступают когтистые лапы по песку, лай, переходящий в смех. Картинка стала четче, в 20 метрах надо мной, зияла неровная дыра. Поняв, что произошло, я опешил, упал с такой высоты и остался жив. Впрочем, туша ящера не такая уж и жесткая, Мне повезло не нарваться на шипы. Вокруг лежало несколько его соплеменников и фрагменты их тел. Бок одной твари придавил мне ноги. Опять мучительные минуты. Правую вытащил относительно быстро. А вот с левой беда. Похоже, она поломана или тот укус во время боя сказывается. К счастью, вспомнил, что обладаю кое-какими навыками, активировал небольшую сферу, придал ей форму клинка, это не какое-нибудь оружие из металла, быстро прорезало в нужных местах и освободил поврежденную конечность. Извозился, правда, но разве это проблема, я и так весь в крови и кишках. Кое-как сполз с туши ящера, и тут до меня дошло, резать не обязательно, я мог бы просто столкнуть преграду, используя тот же навык, инерция мышления, ничего не поделаешь. Наверху послышался шум, замелькали ушастые тени, лай, угрожающий рык и тишина, над дырой склонилась оскаленная морда. Я мог бы швырнуть туда мелкую сферу, что подбить нюх любопытным, но кто знает, как поведет себя потолок, точнее, выложенный из камня свод. Да-да, это вовсе не пещера, а рукотворная полость, довольно большая, слух показывал опорные колонны из камня, что поддерживали свод. Нет, ошибся. Полость, сказано слишком скромно, огромный зал, на тех самых колоннах что-то крепилось, металлические ободья. Картинка пропала, тут уже ничего не поделаешь, эхолокация напрямую зависит от звуков. Я стоял на одной ноге, уперевшись в тушу твари, одного хлопка по чешуйчатой коже хватило, чтобы увидеть продолжение, к тому же наверху зарычали. Обода выполняли функцию держателей для примитивных светильников, если факела можно таковыми назвать. Четыре штуки по одному на каждую сторону. В интересное место я попал. Поскольку картинка опять пропала, воображение живо нарисовало средневековый замок, по какой-то причине засыпанный песком. Любопытство толкало начать исследование, мало ли что тут припрятано. Но состояние здоровья оставляло желать лучшего. Нога и вправду поломана, все тело болит от глубоких ссадин и синяков. Я хотел было допрыгать до ближайшей колонны, к счастью, вспомнил про навыки. Уселся на каменный пол, тот через несколько секунд поменял цвет на матово-серебристый. Плоскость отделилась, поднимая меня на пару метров, пришлось щелкнуть пальцами, появился ориентир, и я отправился в короткое путешествие. Спустя час, я, наконец, отскоблил глаза, сумел наложить шину, использовав для этого нарубленные из древка факела брусочки и остатки проволоки. Ох и намучился. Процедура знакомая, перелом. Только в этот раз сложнее, упирающийся в кожу обломок кости, тому подтверждение. Закусил зубами тот же брусочек, мыча матом и брызжа потоками слез, намертво стянул шину. Это было что-то. Прохрипел я, в ответ наверху залаяли. Там, кстати, давно расцвело. Какое-то время, лежал на спине, приходя в себя, и даже умудрился уснуть. Недолго, но сон был глубоким, сказывались травмы и общая усталость. Возня на поверхности продолжалась. Видимо, там осталось немало мяса, настоящий праздник живота, для корсаков. Это напомнило о своих потребностях, организм игрока быстро регенерирует, а для этого нужен строительный материал, желательно с хрящами. Осмотрелся вокруг, используя слух и зрение, увидел то, что нужно. Огромный зал со сводами не был тупиковым сооружением, более того, темнеющие вдали входные арки присутствовали с двух сторон. Жажда исследования засвербела с новой силой. Обязательно пройдусь, но сначала плотный обед, ну или завтрак, неважно. А есть я буду отборное мясо на косточке. Из кого? Из ящеров, разумеется. Вопреки моим ожиданиям, мясо оказалось неплохим. Простым охотничьим ножом нарезать было утомительно, шкура толстая, кости прочные, поэтому я модифицировал режущую кромку с помощью той же иглы сварога. Мягкие ткани стали поддаваться, словно теплое масло, кости резало после легкого нажатия, жаль, что эффект нестабильный, для этого нужна постоянная концентрация. Мне еще учиться и учиться. Наевшись вдоволь и какое-то время полежав, в болезненном отупении, взялся за планирование ближайшего будущего. Регенерация – это, конечно, хорошо, но сколько она продлится? Неделю или две, травма серьезная, так что вполне возможно, меня такое никак не устраивает. Нет, можно воевать сидя на заду, благо навык позволяет, бить плеткой на расстоянии, работать точечно иглой и гранаты в помощь. А если нарвусь по-серьезному, система любит такие подлянки, организует атаку со всех сторон, как в крайний раз и Максимка слился. А что это выход? Я задумался, что, собственно, может остановить. Боль, вот что, больно всегда, не нравится мне, когда раздирают на части или переваривают вживую, будь я слабее воли, наверное бы уже свихнулся. Так что нет, возможно, когда-нибудь в будущем и привыкну, но стремиться к этому не собираюсь. Значит, надо лечиться. Несмотря на дурное самочувствие, очень хотелось пройтись по подземелью. Что здесь прячется или кто, знает только система, не зря же это место укрыто от глаз. А чтобы мое путешествие было комфортным, нужен компаньон. Но сначала алхимия. Была надежда снять боль, а в идеале убыстрить процесс регенерации. Что мы имеем? Несколько центнеров останков, среди которых не только конечности, есть почти целые тела, не все они с головами, но это даже упрощает некоторые процессы. Перед тем, как приступить, присмотрелся, прислушался, мало ли кто по подземелью шастает, все было тихо, что несколько смущало, поэтому я не стал отключать навык слуха и взялся за работу. Ящер лежал на боку, передняя левая лапа отсутствовала, я создал тончайший диск и начал вскрытие с горла и довел практически до паха, несмотря на незначительную толщину инструмента. Он все равно разбрызгивал кровь и мельчайшие фрагменты кожи с костью, приходилось управлять, находясь чуть в стороне. Грудная клетка разошлась, оголяя сизые внутренности, пахнула свежим мясом вперемешку с вонью разложения. Моя вина, задел таки кишки, теперь придется потерпеть. Сглотнув образовавшийся ком, подавил приступ тошноты и взялся за ребра. Грудь хоть и распахнулась, но недостаточно, пришлось помогать ей руками и сидя на щите, что очень неудобно, все же справился. Кошмар, чем я занят? Уставился на кучу внутренних органов. Что сподручно, над каждым из них светилось название, это привилегия алхимика второго уровня, практически подмастерья. Сердце точно пригодится и печень, возможно, понадобится селезенка. Так, что там говорил Бирюк? Семенник дает интересный эффект. Наш штатный алхимик, тот еще Кулибин, постоянно экспериментирует, все знает и молочиво объясняет, вот и в этот раз, ничего не рассказал. Я на всякий случай его возьму. Чисто было на бумаге, а на деле, я весь вымазался в слизи и крови, в перчатках работать неудобно, так что все делал голыми руками, складывая органы на плоскость щита. С семенником вышел настоящий геморрой, пока добрался, не один метр кишок на пол вывалил, зато нашел почки. Так, что еще? Задумчиво посмотрел на опустевшую полость. Пожалуй, легкое прихвачу и хватит, надо в голове поковыряться. А потому как, у этого ящера она отсутствовала, я окинул взглядом свою лабораторию. Как хорошо, что есть удобная платформа, я бы замучился на одной ноге скакать. Подкатил к отсеченной головушке, взялся сначала за глаза, затем срезал несколько клыков про запас. Обычная процедура, еще бы сер ушной набрать, но как прикажете ее выковыривать? Ушных палочек нет, нож для этого не подходит, навык тем более. Можно, конечно, сгонять за новым факелом, не догадался прихватить два, но как-то лениво стало, отложил, значит, на потом. Мне предстояла настоящая операция по вскрытию черепа. То, что пациент мертв, если что голова отсечена, серьезности дела не меняло. Нужно вскрыть так, чтобы не повредить оболочку мозга и не испачкать его костяной крошкой. Бирюк, кстати, носит с собой аккумуляторный инструмент, он мне и пояснил за чистоту. Через 5 минут после начала вскрытия я уже хотел было плюнуть. Череп оказался слишком толстым, остановило то, что мне все равно придется это делать в будущем. Взял себя в руки, прошелся диском в 4-й раз, затем в 5-й, психанул, усилил нажатие и лишь после 7-го раза, черепная коробка шевельнулась. Каково же было мое разочарование, когда я узрел поврежденный мозг, все залито кровью и еще черт-те чем. Где тут гипофиз, а который из них мозжечок, не разобрать. У тебя такой маленький и жалкий мозг. Я с укоризной смотрел на безглазую морду. Не зря ты так быстро слился. Пришлось переезжать к следующему пациенту. Тут я учел прежние ошибки, взял чуть ниже, пропил глубже, самые толстые места дорезал отдельно. Становлюсь настоящим патологоанатомом, произнес я, глядя на целенький мозг. Пора приступать непосредственно к крафту. Итак, начнем с самого простого и мощного. Малая доля печени, плюс малая доля сердца. Чуть подумал и решил больше ничего не добавлять. Среднее зелье восстановления здоровья. Уровень 2. Капсулы 3 штуки. Показатель здоровья плюс 20. Вы создали среднее зелье, получено 60 единиц свободного опыта. Тема, конечно, интересное, но немного не то, восстановит общие показатели, 20% за полчаса, принимать можно не чаще одной пилюли в час. Закинул одну в рот, мое состояние сейчас, далеко не на высоте, так что лишним никак не будет. В следующей партии все то же самое, плюс малая доля почки. Среднее зелье силы, уровень 2, капсулы 3 штуки. Показатель силы плюс 20. Вы создали среднее зелье, получено 60 единиц свободного опыта. Опять не то, но тоже интересно. Эксперименты продолжались, не забывая следить за обстановкой. Я мешал ингредиенты с разными долями, бывало, по 2 и даже 3 добавлял. Малая доля мозжечка, плюс 2 малых доли сердца, почки плюс сердце, печень плюс мозжечок, получалось полезное, но в данный момент ненужное. Перекусил мясом на косточке. Заживал это дело несколькими кусками кактуса и вместо отдыха продолжил работу. Малая доля семенника, плюс малая доля гипофиза. Подумав, не стал больше ничего добавлять. Среднее зелье регенерации, уровень 2, капсулы 3 штуки. Регенерация плюс 20. Вы создали среднее зелье, получено 60 единиц свободного опыта. Есть, наконец-то, тут же проглотил одну пилюлю. Теперь, за ближайшие полчаса, буду восстанавливаться на 20% быстрее. Эх, знал бы заранее, качал бы алхимию усерднее. Видимо, сыграло улучшение настроения. Мне показалось, что я стал крепче и сильнее. А раз так, то ни хрен отдыхать. Разделил семенник с гипофизом на 18 равных долей. Больше просто не получилось. Окрошить мельче я не рискнул. В общем-то, и так получилось немало, с учетом проглоченной пилюли. Вышло 57 таблеток, сложил их в отдельный кармашек и продолжил экспериментировать. Ловкость, выносливость, сила, интеллект и еще много чего интересного, все показатели плюс 20. Особо порадовало восстановление темной материи, в моем нынешнем положении, фактор немаловажный. Покончив со всеми ингредиентами за несколько часов, взялся за портного. Прочная кожа легко поддавалась модернизированному ножу, и я легко заготовил несколько метров. Первым делом раскроил куртку со штанами, я пока не знал, пригодится ли мне сменный комплект, но все равно старался хотя бы потому, что запас лишним не будет, к тому же есть куда сложить, даже поверх надеть, хуже не будет. Куртка пустынного воина, уровень 3, характеристики, прочность плюс 30, прочность плюс 30, прочность плюс 30, дополнительные характеристики, терморегуляция. Вы создали неплохой артефакт, получено 50 единиц свободного опыта. ХМ прочная куртка, но больше порадовал доп, поддерживает приемлемую температуру, если быть более точным, плюс 10 градусов по Цельсию. Не то чтобы сказочно, но вполне себе. Возьмем, допустим, ледяную пустыню. Минус 20 превращаются в комфортные минус 10, а в жаре так еще лучше. Единственное, ее не наденешь здесь, в подземелье. Температура не выше 20 и снижать ее вдвое, как-то не айс, но ничего, потом пригодится. Штаны пустынного воина, уровень 3, характеристики, прочность плюс 30, прочность плюс 30, прочность плюс 30, дополнительные характеристики, концентрация силы. Вы создали неплохой артефакт, получено 50 единиц свободного опыта. Ха, эхо разнеслось по залу и ушло гулять дальше. Пришлось прикусить язык, не смог сдержаться после прочтения. Довольно перспективная дополнительная характеристика. Концентрация силы, снижение веса переносимых грузов на 75. Казалось бы, чему тут радоваться? Разгрузка с карманами выполняют ту же функцию, и веса я вообще не ощущаю. А вот и нет, повод для веселья серьезный. Нападет на меня противник, скажем, в 200 кило весом, весь из себя самоуверенный и мощный, типа сейчас порву как грелку. А тут сюрприз, он для меня не больше полтинника. А еще надо личную силу учитывать. Короче, швырять буду, как котенка. Хороший шмот, однозначно надену, когда нога выздоровеет. О том, что концентрация силы теперь в штанах, меня ни капли не волнует. В очередной раз приняв пару пилюль на восстановление общего состояния и регенерацию, раскроил и скрафтил сумму типа рюкзака с несколькими отделениями, нарезал мясо про запас, срезал еще шкуры. Мало ли чего восстанавливать придется, и уставился на дыру в потолке. Лай и возня давно стихли, но что-то мне говорило, мои друзья еще там, точнее, один друг, большего пока не требуется. Миновав проломленный потолок, я сразу почувствовал нещадно палящее солнце, даже куртка с терморегуляцией не спасала. Разница между 60 и 50 небольшая, Хорошо, хоть плоскость щита не нагревалась. В нос ударила вонь разложения, исходящая от десятков скелетов. Один из них выделялся особо, гигантские кости, уродливая башка с бивнями и рогами, да, его тоже сожрали. Что интересно, падальщиков не видать, ни летающих, ни бегающих, вообще никаких, и это несмотря на то, что поднялся я на десяток метров. Не может быть, неужели свалили? Я принялся облетать свежие кладбища, заодно спустился к мангу, рассмотрел, чем можно поживиться. Разумеется, хабар присутствовал, хотя бы те же бивни, острые, длинные, я так и не успел их срезать. Начав снижаться, заметил шевеление за кактусом, песок в тени двигался. «Да ладно, вы реально зарываетесь?» – заметил торчащий нос, а тот словно команды ждал. Ноздри раздулись, и из песка вырвалась ушастая голова, а затем и тело. «Стоять!» Ответом мне стал взрыв песка. Десятки корсаков в одно мгновение сорвались с места, улепетывая со всех лап. Все, кроме одного. Глава 10. «Да что ж ты засыкла, нос!» — в сердцах сказал я, наблюдая, как мой новый компаньон заглядывает в темные зефарки. «Вав-хы-хы-хы!» — ответил тот, отбежав и вновь вернувшись. «Не смешно!» Корсак оказался чересчур осторожным. Сначала, когда мы с ним подружились, он вел себя смирно, крутил черным носом и даже погавкивал на сбежавших соплеменников, пока я возился с бивнями. Так происходило до тех пор, пока я не посадил его на плоскость щита и не начал спускаться в провал. Что тут началось? Завывание вперемешку с беспокойным лаем, метание по щиту, который был заблаговременно расширен, уже и спрыгнуть собирался, пришлось гаркнуть. Нос малость успокоился, когда я позволил ему немного перекусить, а дальше все началось заново. Стоит перед каменным проемом и чего-то ждет. «Смотри, там никого нет», — активировав светляка, запустил его вглубь прохода. Тот начал сужаться, неведомые строители в свое время постарались. Все выглядело совершенно естественно, кроме нескольких существ, на самой границе видимости. «У-у-ваф-ваф-ваф», — заметив их зрительно, нос опять заметался. Существа, что перемещались на шести лапках и выглядели как, да это же муравьи или термиты, неуверенно сказал я, что не мудрено, размеры не совсем стандартные. Полметра от пола, если не учитывать усики, торчащие из гипертрофированной головы, а уж жвала какие. Твари покрутились на месте, шевеля усиками, и начали приближаться. Название мне не понравилось. Изоп, воин уровень 12. Чуйка говорила, не просто так они воинами называются. Такой муравей запросто руку оттяпает, сожрет и следом отхватит ногу. Корсак со мной согласился, наверное, потому и забежал за угол, выставив наружу единственную часть тела, нос, то бишь, ох и сыкло. Однако он прав, не для поздороваться они к нам семенят. Стоять, ноль реакции, сидеть, то же самое. Видимо, на насекомых не действует. Сорвавшаяся игла пробила первых двух воинов и остановилась перед третьим. Тот нисколько не смутился, оббежал неприятную преграду и прибавил скорость, пришлось его тоже убивать, как и оставшихся двух, предупреждение не подействовало. Моя плоскость плавно тронулась вперед, а я не сводил глаз с темнеющего хода, наверх тоже поглядывал, хоть и не сильно высоко, но сюрпризы мне не нужны. Дохлые твари вблизи выглядели хуже, увеличенные насекомые как-никак. Приблизившись к ближайшему воину, недолго думая, срезал жвалы и закинул их в рюкзак. Постепенно превращаюсь в бирюка, все нужно, все полезно. Иди сюда, герой. Негромко позвал я. Из-за поворота показалась ушастая голова. Вав-хы-хы-хы. Я лишь головой покачал, да чего осторожное создание, мне повезло, захватил именно этого. Корсак все-таки покинул убежище, короткими перебежками от трупа до трупа, подбежал ко мне и попытался лизнуть руку. «Нет тебе оправданий», — отдернул конечность. «Да ты просто позор своего рода». Тот высунул язык и часто задышал, видимо, к таким оскорблениям невосприимчив. Плюнув на трусливого напарника, двинулся дальше. Я уже обозначил свое отношение с местными хозяевами, значит, стесняться не стоит. Светляк разгорелся ярче и в следующую секунду вылетел в другой зал, показывая, что там никого нет. Я приготовился было активировать щит поубойнее, главное, чтобы самого не засыпало, и уставился на ровные ряды валунов. Возникла ассоциация с каким-нибудь кладбищем, но нет, все оказалось проще и сложнее одновременно. Что-то вроде стульев, ну или примитивных кресел, середки валунов выдолблены, подседалище, передняя часть плоская, должно быть, для ног. Больше внимания привлекла высокая статуя в дальнем конце, именно к ней и были обращены каменные кресла. Антропоморфное существо в длиннополом плаще, склоненная вперед голова закрыта глухим капюшоном, руки широко раскинуты, будто обнять собирается. Храм, не храм, как думаешь, Нос, дальше стоит идти. Нос обернулся и обнаружил компаньона в проходе, причем увидел я, только Нос. Эх, ты никогда не найдешь себе самку. На самом деле вопрос не был ни праздный, меня интересовало, на кого там можно нарваться. Термиты, переростки, волновали не особо, насекомые они коллективные, живут, значит, в тесном обществе, а те воины, скорее всего, занимались разведкой новых территорий. Волновало другое, в этой местности явно жили люди. Понятно, что здесь их давно не было, толстый слой пыли тому подтверждение, но ведь постройки есть, значит, в один прекрасный день я выйду на людей. Сомневаюсь, что меня примут, как друга, придется их убивать. Готов ли я? Чуть подумал и решил отложить вопрос на потом. Других проблем хватает и очень скоро, их станет в 10 тысяч раз больше. Не зря же термитов подсунули, ну и ладно, не впервой. Закинул в рот пару пилюль и принюхался, пахло влагой. Моему организму надоели кактусы, возможно, поэтому обострился нюх. Послышался скрежет когтей по камню, мимо пробежал корсак, он почему-то спешил в дальний конец храма. Отправившийся за ним светляк высветил небольшую нишу. Я прислушался, не зря влагой тянет. Это сладкая музыка. В нише оказался небольшой, тихий ручеек, приходил из одной стены, уходил под другую. Показалось, что воды вкуснее, я еще не пробовал и опять нет никакой посуды. Пока Нос с наслаждением хлебал, я обследовал часть храма и нашел несколько небольших кувшинов, тут же их забраковав. Внутри оказался пепел, вряд ли вулканический. Что за место? Светляк, повинуясь приказу, взлетел под самый свод, осветив тем самым большую часть храма. На потолке искусно выдолбленные картины. Люди с приношениями, люди с жертвами, люди, сами жертвы, а принимает их существо без лица. Взгляд скользнул ниже. То же существо отправляет людей в дорогу, на другой картинке встречает, не всех, возвращается гораздо меньше и у них тоже нет лиц. Я не особо задумывался, фрески как фрески, не стоит забывать, каким образом я сюда попал, не в подземелье, разумеется, чертова обучалка. Можно было бы предположить, что все это плод моего воображения, живые картинки в голове, сижу себе в мастерской у Конопатыча с закрытыми глазами, а секунды тикают. Но куда же тогда девать боль? Неправильно все это и давно перестало нравиться. Вообще, не нравилось, аттракцион для мазохистов. Тихонько завыл Нос, я отвлекся от самокопания. Осмотрел он варку, ту, что недалеко от ниши с ручьем. Хоть какой-то от тебя толк. Направил щит в ту сторону, залетать туда необходимости не было, все подсказал слух. Сотни лапок топали по камню, причем не только по полу, стены и даже по потолку бежали. Спешат отомстить, если, конечно, у насекомых есть эти понятия. Скорее уж хотят обезопасить границы своих владений, а управляет ими какая-нибудь крылатая королева. У меня для вас новость, ребятки, к вам пришел артефактор. Сказал я достаточно громко и не удивился, когда услышал далекий стрекот. Королева, это навело меня на мысль. Достал срезанные жвала, присмотрелся, оценивая. В воздухе появилась болванка заготовки, грубое матово-серебристое подобие челюсти насекомого. Недолго оно таковым оставалось, появилась четкость, детали разделились, начав сокращаться, изображая тем самым перемалывающее движение. Отлично. Нос, зацени. Трусливый корсак высунулся из-за каменных кресел. Выв, глаза с блюдца, уши прижаты. Я знал, что тебе понравится. Осталась последняя деталь. Жуткие челюсти увеличились втрое и беззвучно клацнув, крутанулись вокруг своей оси. Надо бы над озвучкой поработать, подумал я, отправляя свой инструмент в проход, неглубоко. Следом скользнул светляк, а там, жесть, все стены и пол со сводом, усыпаны подвижным ковром из термитов. Я придумал название. Жвалы дернулись влево, хрустнула, изломанная тушка одного из воинов упала на спину своего собрата, рывок вправо, с тем же результатом. Челюсти сварога. Навык управлялся мысленным посылом, быстро, очень быстро. Не будь действия ограничены узким пространством, я бы не смог выдать такую скорость, тупо не успел бы взглядом, а тут, все на виду. Челюсти совершили движение крест-накрест, каждый раз находя свои жертвы, затем крутанулись, Двигаясь четко по периметру арки, воины посыпались с противным чавканьем. Как вам? Видя, что те не собираются сдаваться, так и перли, словно зомбированные, я модернизировал инструмент, прямо на ходу добавил 4 вращающихся диска, по одному на каждую сторону и пустил челюсти по непрерывному кругу, энергии уходила прорва, зато результат налицо. Изорванные тушки тварей падали со скоростью осеннего дождя, не успев достигнуть выхода. Уже появилась приличная гора, а они не собирались останавливаться. Если вспомнить, с кем я имею дело, общество, управляемое коллективным разумом или королевой, они не остановятся, пока этот самый разум не примет соответствующее решение. Надо подтолкнуть в нужную сторону. Убедившись, что опасность прорыва минимальна, я развеял челюсти сварога, больно уж затратно выходило. Щит снизился, едва ли не коснувшись поверхности. Моя рука легла на шершавый камень. В ту же секунду, где-то в глубине раздался треск, к арке побежала тонкая трещина, которая расширялась по мере удаления, новый треск, более мощный. Помня, во что это может вылиться, я убрал руку, и тут тряхнуло, сверху посыпались мелкие камни вперемешку с пылью, нос завыл, а изопы остановились. «Ну надо же, кого-то проняло», — сказал я, наблюдая за беспокойным шевелением, усики в основном, твари общались. Секундная задержка, трещина начала расширяться, принимая в свои недра тушки погибших, и термиты дрогнули, хотя, может, просто приказ пришел. В любом случае волна твари отхлынула назад и скорость отступления только возрастала. «Нос, хорош выть, ползи сюда, они отступают», — поделился я с единственным компаньоном. Тот подошел неспешно, можно сказать нехотя, пышный хвост поджат, уши прилипли к черепу. «Вы-хы-хы», — обреченно выдал корсак, — «вечно ты мандражируешь, нормально же все, мы побеждаем». Опять тряхнуло, где-то в конце прохода, куда так спешили твари, зародился свет и светляк тутен, причем, засветилась трещина. «Стоять!» — гаркнул я, заметив, что нос намеревается смыться. Залазь, щит удлинился в его сторону. Корсак, опять же нехотя заполз и стоял, теперь трясясь всем телом. «У меня, наверное, крышу сорвало, что не мудрено, сколько раз пришлось умереть». Щит, подчиняясь приказу, скользнул в проход вслед за термитами, а тем не было до меня дела, бежали себе, возможно, на зов запаниковавшей королевы. В глубине трещины все больше разгоралось, начала подниматься раскаленная лава. Корсак заскулил. «Я его прекрасно понимаю, самому некомфортно». Коридор закончился, и наш щит выскочил вместе с последними термитами, тем до нас дела не было, спешили налево и вниз. КРРК донеслось с того направления. Это послужило сигналом, твари ускорились, причем настолько, что я едва глазом поспевал. «Похоже, мамка поторапливает, мы, значит, тоже поспешим». Практически над ухом раздалось глухое рычание. Я сам себе не поверил, решил, что слух заглючило. «Ты чего?» — повернулся к компаньону. Корсак устремил взгляд в проход, откуда донесся призывный стрекот, пасть оскалена, даже черные десна оголены. «Преображение мне понравилось. Обижало, что ли?» «Ты погоди, сейчас спустимся и отомстишь». Нос продолжал рычать. Щит нырнул в очередную арку, коридор потянулся вниз, через пару десятков метров расширился, и тут я увидел огромные клешни, а росли они. «Охренеть, ты это видишь?» Корсаку плевать, разумеется, он видел и лишь распалял себя, брызжа слюной, того и гляди спрыгнет на спины термитов, устремится в атаку. 4 клешни принадлежали двум здоровенным изопам. Изоп, охранник уровень 65, гипертрофированные головы размером с меня, закованные в естественную броню туши, даже брюхо покрыто поблескивающими сегментами. Твари нас тоже увидели, огромные ноги хрустнули, приближая своих хозяев, прямо так по телам меньших собратьев. «Нет уж, ребятки, сегодня я сливаться не планирую». Ближайший охранник оказался самым ушлым, очутившись на расстоянии удара, треснул по щиту снизу, видимо, скинуть хотел, да вот только не знал, что с таким же успехом, можно ударить по монолитной скале. Клешня с треском сплющилась, охранник застрекотал, а щит даже не шелохнулся. «Вав-хы-хы-хы!» — обрадовался нос, и глаз врага, толщиной с мизинец, пробила голову твари на вылет. Я уже начал маневрировать к следующему противнику, оказалось зря, моя атака не принесла никакого ущерба, охранник уже замахивался здоровой клешней. «Да где же у тебя мозг-то?» КРРК в этот раз стрекотала ближе, откуда-то из-за поворота. «Ах, ну да», — бросил я, совершая маневр уклонения. Тряска-то еще не прекратилась, да и трещины уже по стенам ползут. Получилось откровенно коряво, сказалась нехватка опыта. Говорил мне Грон, никогда не воюй на два фронта. Вторая тварь воспользовалась ситуацией и, более того, учла неудачный опыт собрата. Клешня прилетела сбоку, меня снесло верхней частью громоздкой конечности. Короткий полет, взрыл от боли в поломанной ноге и минус два щита, а я уже стою на здоровой ноге, уворачиваясь от спешащих на зов воинов. Те, к счастью, были последними. Раздался рык и вовсе не отчаяния, а вполне себе боевой. Мой корсак ниже ростом, его не задело, и самое интересное, я не потерял концентрацию. Он так и стоял на зависшем в нескольких метрах над землей щите. В следующий момент мне стало не до гордости. Обе твари атаковали одновременно. Засвистел воздух. Удар о стену. Успеваю увернуться. Несколько камней прилетает в лицо. Минус щит. Кувырок в сторону и на место, где я только что стоял, приземляется клешня. Лежать. Отдаю команду, крича, что есть сил. Вовсе не охранников пытался приручить. Знаю, что бесполезно. Надеюсь, что нос услышал, отдал мысленный приказ, в ту же секунду, зависший в бездействии щит, устремился к цели. Удар, но уже не по мне, донесся короткий стрекот, лай опешившего корсака, и один из охранников, ближайший, завалился с проломленной головой. Я кувыркнулся и через пару секунд оказался под защитой его туши. Надеюсь, ты сдох. Очень уж не хотелось становиться жертвой самонадеянности. Второй охранник не задавался этим вопросом, просто взял и врезал сверху, мое временное убежище подпрыгнуло, а рядом загавкал нос, а, не удержался таки, посмотрел на суетящегося рядом корсака, ну теперь спасайся бегством, туша вновь подпрыгнула, заставив шарахнуться в сторону, а корсак не переставал меня удивлять, вместо того, чтобы бежать назад, сиганул в сторону скрывшихся за поворотом воинов, водает, ну да ладно, не до него сейчас, старый щит развеялся, потому я создал новый, и вовремя, следующий удар пришелся ровно по нему. Ожидаемо треснуло, беспокойный охранник недовольно застрекотал, подняв при этом обе культи. Все верно, целых клешней у него не осталось, и тварь не придумала ничего лучше, как затоптать меня собственной массой. Ринулась со всех шести лап, но прогадала. Щит преобразился в наконечник копья и получилось, что он сам себя насадил, учитывая размер оружия и скорость твари, получилось мощно и громко. Фух, я, наконец, упал на задницу, короткий бой, забрал много сил. Рассиживаться мне не дали, пол завибрировал, упавший со свода булыжник лишил одного щита, тихий стрекот за спиной заставил обернуться. Это был изоп, но не обычный. Изоп, рабочий уровень 11. Крупное насекомое выглядело мощнее воинов, эффект достигался за счет крепких лап, тогда как тело меньше. Что касается жвал, в которых он тащил белую овальную хреновину размером с крупный арбуз, то они были тоньше, никак не боевые клешни. Работяга деловито проскользнул мимо, его даже трупы охранников не смутили, обходил их и даже переползал, за ним появился еще один и еще, очень скоро несунов стала целая вереница. Понятно, яйца спасают. Тут послышался отдаленный лай. Да ты еще жив? Бегу. Глава 11. Разумеется, я не побежал, в моем нынешнем положении не получится, но у меня есть транспорт и так даже быстрее. Наспех созданная плоскость скользнула за поворот, благодаря слуху, я уже имел примерное представление и потому не удивился веренице работяг с яйцами. А вот исходная точка, откуда они бегут, стала большим сюрпризом. Начну с того, что следующий зал, назвать таковым язык не поворачивался. Да я таких помещений в жизни не видал. Это какой-то ангар для мегатехники, точнее, космических кораблей. И дело тут вовсе не в моей фантазии. Один такой, подсвеченный со свода, стоял в нескольких сотнях метров, примерно по центру ангара, другого слова не подобрать. Классическая летающая тарелка с выпущенным снизу трапом, по которому бежали работяги с яйцами. Вот почему я не удивлен, и где зеленые человечки? Неужто термиты? Гребаная система. Моя плоскость приблизилась к кораблю. Огромный летательный аппарат из черного металла, больше похожего на камень, высота внушала уважение, метров 50, верхняя часть лишь немного не доставала до свода, а уж по ширине как океанский лайнер, только округлый. Лай компаньона отвлек от разглядывания орудийной турели. Корсак встречал работяг злобным приветствием. Судя по его виду, хотел подняться по трапу, но несколько воинов угрожающе щелкали жвалами, Стоило ему приблизиться, и запоработники беспрепятственно пробегали мимо. Да что же с ним не так? Я пошел на снижение, приблизился к Корсаку. Воинам это не понравилось, начали стрекотать, шевеля усиками. Компаньон, в отличие от насекомых, не обратил на меня никакого внимания, так и гавкал, будто пытался вызвать на поединок. Понаблюдав немного за этой суетой, решил, что тут и без меня справится. К тому же времени не так много, хотя бы потому, что ангар заметно потряхивало, падали мелкие камни. Отвлекай пока, а я разведаю. Плоскость, повинуясь моему приказу, поднялась выше зоны досягаемости тварей. Несколько воинов, что стояли на наклонном трапе, попытались дотянуться, да куда там, проскользнул, благо высоты хватало. Пролетая мимо механизма подъемника, заметил застарелые потеки масла, могло и показаться, но разве можно обычный, хоть и изготовленный из других материалов, гидравлический механизм спутать с чем-то неземным? В любом случае, мне сейчас не до разглядывания масляных пятен, хотелось осмотреть корабль изнутри. И запывоины все-таки чего-то добились, благодаря их стрекоту началось волнение, что поднималось все выше. Из недр корабля доносилось недовольное ворчание чего-то крупного, а значит, мне следует поторопиться. Плоскость влетела в трюмы, несмотря на исходящее с потолка слабое освещение, у меня разбежались глаза. Куда, с чего начинать? Серые металлические стены, пространство в пару футбольных полей, здесь стояла техника, множество машин, ровными рядами, десятки и десятки их уходили в темноту. Похоже, так и не использованные. Поскольку колеса отсутствовали, я предположил, что они, скорее всего, летающие, и что самое плохое, вокруг и даже на самой технике, было множество тварей. Они ничего не делали, просто стояли, ожидая непонятно чего, возможно, команды королевы. Пролетев над ними, я скользнул влево. Коридором не назовешь, хотя бы из-за размеров. Стены отличались и вовсе не цветом, налипли на что-то, вроде камни, что вызвало ассоциацию с пещерой и насекомыми. Твари адаптировали под себя. Пролетел пару десятков метров. Из глубины донесся противный стрекот, огромная тень на стене, отбила желание туда соваться. Развернул плоскость и полетел в другую сторону. Нахрена я вообще сюда сунулся? Ну как, это же космический корабль. Когда я еще смогу побывать внутри? Да никогда. А поэтому летаем и ищем. Система просто так ничего не подсовывает. Преодолев зал с техникой, углубился в другой мегакоридор. Тут он делился по уровням. Самый верхний подсвечивался и по размерам подходил под человеческий рост. Его-то я и выбрал. Термиты здесь побывали, местами налеплены камни, сейчас их тут не было, потому я уменьшил плоскость до минимума, иначе энергии не напасешься. Коридорчик привел к повороту, тот уходил вглубь, а по стенам непривычные глазу двери. Они были круглыми, примерно двухметрового диаметра, и по обе стороны, чтобы открыть, нужно было просто дернуть за край, торчало что-то вроде ручки. Открыл, не особо задумываясь, небольшая комнатушка, слева подобие гамака, справа низкий стол с еще более мелким стулом, но все это я заметил мельком, потому что по центру лежала до боли знакомая вещь, средний системный контейнер. Я не стал его вскрывать, закинул в рюкзак, осмотрел комнатушку и, не найдя ничего интересного, отправился в следующую, затем еще и еще, остановился на втором десятке, так больше ничего не обнаружив. Да, видать, халявы больше не будет, и валить уже пора. Сделав вывод, я все же двинулся дальше, но не из жадности, увидел подозрительный просвет и не ошибся. Уж не знаю, время ли, а может просто пробоина, это был выход наружу, ржавые, малость рваные края обшивки, а за ними виднелся свод. Решил выйти отсюда и сразу рвать когти, но вспомнил про Корсака. КРРК, стрекот королевы, заставил носа взорваться с новой силой, брызжа слюной. Он попытался цапнуть воина за лапу. Пришлось вмешиваться, я, в общем-то, и так планировал. Игла пробила голову ближайшего, извернулась прямо внутри и атаковала следующего, за ним и остальных. Королева вновь недовольно застрекотала, но в этот момент тряхнула так, что одна из опор корабля не выдержала, корпус резко рванул вниз. «Бегом ко мне!» Снизившись, позвал Корсака. Тот не стал упираться, запрыгнул на плоскость. К тому же грохнуло до потрясения пола, корпус треснул, да с искрами. Из незакрытого люка рванула целая волна работяг вперемешку с воинами, а подгоняло их такое. Ох, отлетев на полсотни метров назад, не смог сдержать свои чувства. К кто сказал, что королева должна быть прекрасной? Нет, разумеется, само слово это подразумевает. Королева балла, королева красоты, а как насчет королевы кошмара? Примерно так выглядела ихняя мамка. Изоп, матка уровень 101. Тварь шла прямо по своим подданным, бегать с ее габаритами никак. Не самые большие жвала, что я сегодня видел, у тех же охранников куда мощнее. Зато остальное тело все компенсировало. Уродливое подобие головы просунулось наружу. Если представить кабину Краза, то можно понять, о чем идет речь. С единственной разницей, к грузовой машине не возникает негативных чувств. По крайней мере изначально, а тут, КРРК, у меня едва перепонки не лопнули, настолько высоко и громко застрекотала тварь. С трудом удержав концентрацию, я понял, что падаю вместе с плоскостью, причем по наклонной. Восстановил равновесие буквально в метре от корпуса корабля. Корсак этим воспользовался, прыг-скок, и он уже ловко бежит вниз. А через несколько секунд спрыгнул и не куда-нибудь, а на голову матки. Та не обратила особого внимания, даже когда нос вцепился клыками в один из усиков. У ней другие заботы, нужно брюхо из трюма выдернуть, то застряло, забив большую часть прохода, лишь под ногами пробегали работяги с яйцами. Сверху прилетел камень, к счастью, только чиркнул по плечу, а я задрал голову. Дела. Никакая это не подсветка сверху, а гигантский задраенный проем для корабля, что стоял подо мной. Вернее, раньше был задраенный, похоже, он тут давненько находится, потому как просвечивать начал, после применения моего навыка и подавно посыпалось. Прикинув свои шансы, я пришел к неутешительному выводу. Завалит нахрен в ближайшие несколько минут, так нужно действовать. Корабль, а ныне бывшее гнездо изопов, как бы не хотелось его обследовать, увы, уже ничего не выйдет, трещина в полу становилась все шире. Моя плоскость скользнула к королеве, та, почти выдернув брюхо, начала задирать голову, успел в последний момент, схватил рычащего носа, он не хотел отпускать ус матки, пришлось напрячь все силы. Рывок, и мы летим наверх. Спокойно, бешеный пес, она и так скоро сдохнет сидеть, сказал. Он никак не хотел успокаиваться, намереваясь спрыгнуть, несмотря на набранную высоту. После жесткой команды присмирел. КРРК, удар по ушам не стал большой неожиданностью, но я все же потерял концентрацию, к счастью, быстро восстановил, плоскость едва клюнула. Да чтоб тебя, таракан одаренный, вавхыхыхы, сам вижу, бросил я, отводя плоскость в сторону. Мимо пролетел кусок металла, а следом, полился целый водопад песка, и это было только начало, стены трясло, пол ангара трескался, что было заметно даже с высоты. Мне оставалось удивляться и отводить свой транспорт от падающих предметов. Я ведь сократил время применения навыка. Почему такие последствия? Нет, не то чтобы все плохо, у нас-то как раз в порядке, висишь себе, главное, сверху не словить. Но я никак не мог поймать момент, золотую середину, уже второй раз применяю, а результат, вряд ли будет другим, вон и трещины засветились. О чем это говорит? Скоро к этому месту придет писец. Вавхыхыхы, да, писец. Так и не обследованный мною корабль, космический на минуточку, рухнул окончательно. Нерассчитанные на подобные нагрузки бортовые переборки начали сминаться под весом конструкции, поднимая тем самым тучи пыли вперемешку с огненными всполохами. Где-то в этом бедламе слышалось вялое стрекотание королевы. Видимо, что-то прилетело и теперь не до применения навыка. Ну а я что посмотрел на компаньона? Тот, к слову, выглядел странно. Язык на бок, значит, довольный, ну а хвост поджат, то есть страшно. Можно, конечно, назвать его страшно довольным, но ситуация не позволяет. Энергия улетает со скоростью пулеметной ленты, а мы все еще в воздухе. Если проем наверху не расширится в ближайшие пару минут, то лететь нам в общую свалку, я на респ, нос в корсачий рай. Так не пойдет. Присмотрелся к проему, отверстие было, но недостаточное, то есть вскарабкаться при определенной доле везения можно, но я не уверен, что корсак сдюжит. К тому же, попробуй к этому провалу подберись, камни летят словно град, только отлетать успеваю. Придется возвращаться к другому провалу. Приняв решение, незамедлительно взялся за его исполнение. Плоскость нырнула вниз, корсаку это не понравилось, начал подвывать. Я его прекрасно понимаю, внизу творился настоящий ад, пол, как таковой, пропал, остались несерьезные островки, да и те уже утопали в кипящей лаве, температура росла с каждой секундой. Все это можно перетерпеть, Но как прикажете пробиваться через раскаленный коридор? Оттуда уже пламя, как из домны вырывалось. Я на 100% уверен, что смогу пройти и даже с носом, и его пышный хвост не подпалится. У меня есть для этого навыки, но нет времени на эксперименты, энергии тоже нет. Осталось несколько минут. Сделав очередной бесполезный круг, от разрушенного корабля до злосчастного перехода в другой зал, я поднял плоскость к своду и, наплевав на опасность столкновения, направил ее к единственному выходу. «Пан или пропал, если не решусь, в любом случае пропаду. Лежать!» — скомандовал я, вжимаясь в поверхность щита. Корсак, жалостливо подвывая, даже когти выпустил, выполняя мой приказ и не зря. Сделав зарубку на будущее по модернизации плоскости, я прибавил скорость, тут же совершая маневр уклонения, мимо, едва не задев, пролетел кусок свода. «Держись, парень!» — сказав, направил плоскость вертикально вверх, прямо сквозь водопад песка и мелких камней. Это не особо напрягало. Я преобразовал сет в боевой, тактический шлем в помощь. Что-то больно ударило в плечо. Песок толкал, ярчайшие солнечные лучи пробивались сквозь этот хаос, заставляя жмуриться. Хорошо хоть забрало поляризовано, берет на себя основную нагрузку. Корсак взвыл, послышалось скребание когтей. «Стоять!» — схватил его за шкирку. В этот момент плоскость вырвалась на белый свет, мелькнула картинка бесконечной пустыни. Желтый песок, кактусы, порывы горячего ветра пробивались сквозь одежду, температура начала расти быстрее. Получено 10 очков технических характеристик. Я бы, может, и обрадоваться, однако скорость росла, устроить резкую остановку не мог по причине нехватки знаний, так что пришлось по старинке замедляться, уходя дугой в горизонт. «Ну что, парень, рад, что пошел за мной?» — прокричал я, стараясь пересилить шум ветра. «Вах-хы-хы!» Корсак сжался в комок и закрыл лапами глаза, будто знать ничего не хотел. «Внимание! Зафиксирована максимальная результативность. Получено 20 единиц технических характеристик. Внимание! Запущена процедура смены локаций. 59, 58, 57. Это еще что за новости? Нет, я знаю, что крут, но перебрасывать вот так, в воздухе, не слишком ли жестко? Не, нос, ты видал, что творят, хотя, откуда тебе? Ваф, скорость снижалась. Также я начал контролировать спуск. Веселый желтый пейзаж уходил настолько далеко и во все стороны, что не было разницы, где приземляться, а вот по времени не терпит. 02, 01, щелк, и поменялось буквально все. Локация 341 126 101, лес Мирга. Адаптация завершена. Яркое солнце пропало, словно его реально выключили. Облака или туман, влажность зашкаливала, преобразуясь в мокрые потоки, перекрывая обзор через забрало. Но это ерунда, главная проблема в скорости. Я, черт возьми, падаю. А почему? Да потому что плоскости больше нет, как и энергии на ее восстановление, она тупо не успевает регенерировать, тратясь на более мелкие потребности игрового организма, а меня швыряет по нисходящим потокам воздуха, так что даже не определить, где верх, а где низ. Облака неожиданно закончились, открывая вид на зеленое море. Одного короткого взгляда хватило, чтоб понять: это деревья, гребаный лес, и я падаю прямо туда, с черт те какой высоты. Не допустив развития паники, постарался сгруппироваться, непонятно пока, чем это поможет, но от слезливых криков в небе точно толку не будет. Кое-чего добился, вращение прекратилось, и теперь я летел головой вниз, как Бэтмен, только плаща не хватало. Зеленое море приближалось, уже различались отдельные деревья, довольно высокие, надо сказать, и раскидистые. К одному из таких я и устремился, выставив руку вперед. Была слабенькая надежда завязнуть в густых ветвях, может, даже с минимумом переломом, ведь есть три щита, если успею активировать четвертый, шансов прибавится. Первые ветки захлестали по телу со скоростью пулеметной очереди, в одно мгновение обнулив все щиты. Да, я успел активировать еще один, тут же его потеряв. Руки, наконец, зацепились за что-то крепкое, что чуть замедлило падение. Раздался хруст, совсем рядом заорала испуганная птица. Удар в грудь, у меня аж звезды из глаз посыпались. Это всего лишь следующая ветка, оказавшаяся толще моей ноги, она смогла продержаться долю секунды. Новый, более мощный хруст, боль в незажившей ноге прострелила все тело, избавляя меня от остальных болезненных источников. Обе руки, слава системе, целые, вцепились в ветви мертвой хваткой, выдирая сочную листву. Ветвь подо мной спружинила и вернулась на место, подбрасывая нижнюю часть тела. Благодаря этому я смог забраться дальше и теперь улегся на раскидистой лапе. Боль. Стоило чуть расслабиться, как от ног поползла по спине в район шеи, заломила плечи, будто батагами били, причем все тело от пяток до кончиков волос. Сучья система. Прошипел я, стараясь не заорать в голос. Как же ты мне дорога. Где-то наверху вновь заорала птица, я даже навык не стал включать. Возникла ассоциация с павлином или какой жар птицей. Было абсолютно плевать. Боль такая, даже пожалел, что не слился. Тут я кое-что вспомнил. Где Корсак? Прокрутив в памяти последние несколько минут, понял, что не видел его падения. Вроде как все объекты должны падать с одной скоростью, а его не было, даже лая не слышал. Значит, одно из двух, я каким-то образом пропустил его мимо своего внимания, что не мудрено, либо система подсуетилась, просто не пустила зверя на следующую локацию. Странно, но от этого мне полегчало. Возможно, нос выжил и теперь знать обо мне не знает. Глава 12. Пора подумать о себе любимом. Что мы имеем? Новая локация с лесом, что уже хорошо, после двух пустынь просто расслабуха какая-то. Но расслабляться я не спешил, не зря же писали о максимальной результативности, даже наградили внеочередными очками. Это может говорить о том, что они мне сильно пригодятся для прохождения локаций. Здесь может быть та еще подстава, и я буду рад вернуться в ледяную пустыню. Словно в подтверждение мыслей, внизу грозно зарычали и послышался скрежет. Энергии еще недостаточно, но на подключение навыка слуха вполне хватало. Я не стал дергаться, в моем положении просто бессмысленно, так и лежал на толстой ветке прислушиваясь. Метров 20 подо мной, довольно густые заросли, когти драли кору, надо сказать, не просто когти, а когтищи размером с пальцы рук, крупные пушистые лапы с подушечками, не оставляли сомнений в силе. Тварь задрала голову, зеленые глаза с вертикальным зрачком, не мигая, уставились на крону дерева. Зверь не мог меня видеть, но чуть раньше слышал или птица подсказала, я знал это наверняка, его поза подсказывала. И что же ты намерена делать, киска? Тварь затихла, и картинка пропала, не желая оставаться в неведении. Я создал сферу всего лишь с ноготок мизинца, зарядил 5 единицами энергии и отправил вниз. Узкого коридорчика между листвой вполне хватило. Сфера упала и через несколько секунд прозвучал слабый хлопок, чего вполне хватило, чтоб понять, киски и след простыл, ветка в нескольких метрах от ее прежнего места пребывания подозрительно качалась. Картинка опять должна была пропасть, но тут послышался шелест листвы, мощные лапы спружинили от грунта, удар, тихий виск и хруст костей. Хищный кошак нашел зверушку, типа крысы переростка, и сейчас с удовольствием пережевывал куски плоти. Да, опасно здесь. Сделав закономерный вывод, я заглянул в интерфейс. Шкала темной материи заполнялась слишком медленно, но я и так об этом знал и уже решил покрафтить с подручных материалов, когда уйдет кошак, а нет, так сам виноват. Заглянул по другому поводу. У меня скопилось 50 очков технических характеристик и стоило подумать об усилении. Сила, ловка, выноска, очень полезные характеристики, не раз меня выручавшие и даже жизнь спасали. Насколько они нужны сейчас? Очень нужны, я бы не отказался от пары сотен единиц, на каждую из них и когда-нибудь обязательно прокачаюсь. Но сейчас нужно расставить приоритеты, для первого уровня я неплохо прокачан, если не брать в расчет интеллект. Эта характеристика остается обделенной, что понятно. Как ни крути, тип моего развития больше силовой. А что такое интеллект? На сообразительность не влияет, уже проверено. Значит, опять вопрос, зачем тогда его качать? Темная материя, вот зачем. Интеллект не только на ее показатель влияет, а также на скорость восстановления. Все мои навыки завязаны на темную материю, так что сливаем все в него, в родимый интеллект. К моей радости, скорость восстановления увеличилась. Сейчас бы поспать, часиков 15, но кто же мне даст? Пошевелил поврежденной ногой, убеждаясь, что бегать пока не смогу. Но это не значит, что я буду вот так лежать, ожидая выздоровления. Нужно шевелиться. Как дела у киски? Та почти доела, в данный момент догрызала черепушку. Шум не сказать, чтобы сильный, но внимание ее должно быть рассеяно. Потому я подтянул тело и, стараясь не издавать звуков, пополз на корячках до ствола. Получилось хорошо, хотя бы потому, что хищник даже ухом не повел, вылизывал подушечки на убийственных лапах, опершись о ствол дерева, для начала осмотрелся. Толстая ветка, местами торчали сучки, повезло вдвойне, что не напоролся на один из них в момент падения. Крупные ворсистые листья перекрывали практически весь обзор, что хорошо и плохо одновременно. С другой стороны, у меня есть слух, и пока он не говорил ни о чем плохом, можно малость отдохнуть. Закинул в рот несколько пилюль, лечебные и на восстановление темной материи. Спасибо ящерам, снабдили, какое-то время можно не беспокоиться о проблеме лекарств. Однако проблему с готовкой еды, это не отменяет. Организм просит, нет, требует чего-нибудь высококалорийного и, чтоб белка побольше. Еды у меня достаточно, сырое мясо тех же ящеров, немного корсачьего, последние так себе, но выбрасывать пока не буду, мало ли как обернется.